Однако газеты уже сообщили, что экспертиза констатирует отравление алкалоидом типа белладонны. «Не знаю, как журналисты все это узнают, чуть ли не раньше меня», — добавил он, улыбаясь, — «но это правда». Таково действительно заключение экспертизы. Отравление растительным ядом рода белладонны. «У вас очень хороший эксперт», — сказал с насмешкой Браун. «Вероятно, врач, правда? Врачи, как журналисты, тоже все прекрасно знают». «Виноват, я не совсем вас понимаю». «Я несколько знаком с токсикологией и сам в этой области немало поработал. Должен сказать, эта область довольно темная, и я потому удивлен, что ваш эксперт так быстро и точно все выяснил и установил. Сложные анализы у нас длятся часто долгие недели. Есть к тому же немало алкалоидов, совершенно сходных по действию. Повторяю, наши познания в этой области еще очень неточные. Но это не мое дело, не буду вам мешать», — сказал Браун, приподнимаясь. «Прошу меня извинить, что отнял у вас время». «Сделайте одолжение», — любезно произнес Николай Петрович. «То, что вы говорите, весьма интересно. Мне казалось бы, однако...» «Войдите». «Вам, Николай Петрович, пакет», — сказал письмоводитель, слегка кланяясь Брауну и подавая следователю большой конверт. «Из сыскного отделения только что доставили», — добавил он, и подумал, что в присутствии постороннего человека лучше было бы не произносить нехорошо звучащих слов «из сыскного отделения». Он чувствовал, что это немного неприятно Николаю Петровичу. «Благодарю вас», — сказал поспешно Яценко. «Вы меня извините», — обратился он к Брауну, распечатывая конверт ножом. «Из пакета выпала фотография». Следователь бегло взглянул на Брауна. Тот сидел неподвижно. «Вы меня извините», — повторил Николай Петрович и быстро пробежал приложенную к фотографии бумагу. «Вполне тождественным признано быть не может», — бросилась ему в глаза фраза, отпечатанная на машинке в разрядку. «Очень неважная погода», — сказал смущенно Брауну письмоводитель. «Очень неважная. Одно слово, Петроград». Яценко, хмурясь, читал бумагу. Эксперт докладывал, что основная форма узора — петлевая, с косым направлением петель влево и с одной дельтой справа сходна в обоих снимках. Но вилок во втором снимке было 7, островков 5. Причем 2 вилки и 1 островок на снимках не вполне совпадали по положению. Вывод эксперта заключался в том, что при несомненном сходстве отпечатков они не могут быть признаны совершенно тождественными. Некоторое расхождение может, однако, объясняться и недостаточной четкостью сохранившегося на бутылке отпечатка. Николай Петрович пожал плечами. «Распишитесь, пожалуйста, за меня в приеме пакета», — сказал он письмоводителю. Браун поднялся. «Еще раз прошу меня извинить, что вас побеспокоил». «Нисколько не побеспокоили, но удерживать не смею. Вы еще долго пробудете в Петербурге?» «Вероятно, долго. Я завален работой». «Да, у вас и вид утомленный. Должно быть, и наш климат нелегко переносить после Европы. Отвратительная осень, давно такой не было». Они уже стоя немного поговорили о политике, о Распутине, о близком и очень занимавшем всех открытии сессии Государственной Думы. «Я получил билет в ложу журналистов. Вероятно, пойду», — сказал Браун. «Как жаль, что я не могу пойти. Да, очень тяжелые времена. Удивительно слепота нашей власти и этих безответственных кругов. Казалось бы, ребенку ясно, что мы катимся в бездну». «Катимся в бездну», — глухо повторил Браун. Глава 24. Искры рвались за пролетом вокзала, прорезывая клубы дыма, черные у отверстия труб,